Креол прищурился, разглядывая стремительно приближающееся существо, поднял руку, останавливая Ладогвейдиона, также положившего руку на арбалет. А через несколько секунд тварь приземлилась, на лету складывая крылья. «Вы все козлы!» — хрипло поздоровалось чудовище. «Я заколебался вас искать. Я злой и голодный. Пожрать есть. Уже 3 часа без крошки во рту. Хуберт!» — крикнула Эль, а рядом появился розовый пушистик. «Ух ты, а ты кто?» — заинтересовался Олег. «Хуберт, сэр, я Брауни, сэр», — выдал тот. «Ой, да какой я тебе сэр, я русский», — заявил Шестирукий, трехглазый монстр из фильма ужасов. «Хуберт, подай, пожалуйста, мясо, всякого, побольше». Брауни поспешил ретироваться, моментально исчезнув и через 2 минуты появился, держа в руках целую кастрюлю баранины, купленной недавно на рынке. «А 6 рук, может быть, все же удобнее 2, если говорить об очень быстром поедании огромного количества мяса», — отстраненно подумала Элора, созерцая этакую мельницу из вращающихся рук, загребающих мясо и, практически не пережевывая, закидывающих его себе в рот. Демон смолотил солидную, 2-литровую кастрюлю с мясом очень быстро. Видимо, сильно оголодал. Присмотревшись, Эль смогла приметить самые начальные дыры пока еще не в душе, а лишь в ауре, начинающие возникать от негативного влияния энергии демонического мира. «Олег, я вижу, Лэнг начал влиять на тебя плохо. Позволишь мне поправить кое-что? Боюсь, даже моя защита не справляется». «Что?» — уставился на нее тот всеми 3 глазами. «Сумасшествие, что находится в темной энергии, постепенно подступает к тебе. Оттого ты настолько сильно раздражен сейчас. Ты уверена?» — спросил он. «Абсолютно, я это вижу». «Ну давай, попробуй», — расслабился он, повернувшись к ней всем телом. Аккуратно обернув эльфийское заклинание излечения разума в защиту, призванную пробивать антимагическую шкуру демона, аккуратно опустила заклятие на него. «Ох, будто раньше у меня что-то голову тисками сжимало, но теперь оно отпустило. Так что случилось?» — поинтересовался в нетерпении Креол. Его, как всегда, интересовал чисто практический подход. «Угу», — согласно кивнул Яцхин с явным облегчением. «Значит, первые сердца у вас». Креол молча показал 4 камня, красный, синий, зеленый и бледно-голубой. Покатав их по ладони, он сжал кулак и ссыпал их в свою неизменную сумку, которую всегда носил при себе. «Угу, хорошо, спрячьте их в сейф или еще куда-нибудь понадежнее и пока забудьте. Потом они нам очень пригодятся. Но сейчас есть проблема поважнее». «Что случилось?» — посмотрел на Яцхина Креол. «В общем, Лэнг наконец-то договорился с Серой Землей. Месяц назад весь флот Серых подошел к берегам Ларии. Они высадили громадные войска и всего за 3 недели захватили всю страну. Когда я сюда вылетал, они как раз взяли столицу. Их корабли курсируют взад-вперед, постоянно подвозя свежие подкрепления. Их лучшие колдуны уже в Ларии. Вся королевская семья истреблена, кроме младшей дочери короля, забыл, как зовут. Ее они оставили, чтобы вроде как оформить все законно, женит кого-то из своих на принцессе, и будет у них законный король. Ну а ее, понятное дело, в расход. Сейчас они немного притормозили темп, ждут, пока соберется все войско. А оно у них огромное, почти 800 тысяч. 800 тысяч! Почти одновременно вскрикнули Лодгвейдион и Лагмир. Для Рарида и Каабара такая цифра была не просто огромной, чудовищной. Даже у могущественной Кахалы армия составляла всего лишь 1/3 от этого числа. А в Рари войско Серых ни с чем было даже сравнивать. У чрихверцев около 110 тысяч, у геремиатцев 60. У Ларии с Ракушем по 80-90 тысяч, примерно 120 тысяч у кентавриды. Точной численности войск истов никто не знал. То-то и оно, — печально вздохнул Олег. Большая бяка. В Ларию Серые пока что переправили только 1/4, но они над этим работают. Транспортники так и шныряют туда-сюда. У них грандиозные планы. Хотят воспользоваться Ларией, как плацдармом, и захватить сначала Ракуш, а потом уж и остальные королевства. Серые хотят править всем миром. Ладно, допустим, — пожал плечами Креол. А мы тут при чем? Святой Креол! — пораженно воскликнул Лодгвейдион. Это же служители тьмы. Если брать за пример тех колдунов, которых мы убили до этого, то без сомнений, — сказала Элора, глядя на паладина внимательным взглядом, — однако, во-первых, из моего опыта, люди всегда и везде воюют, а мы миротворцами не нанимались, а во-вторых, нам придется устроить практически геноцид разумного вида. Вы хотите перебить всех серых? У них ведь почитание демонов является официальной религией. Ложная вера. С пылом воскликнул паладин. Ну, как бы, сами-то демоны объективно существуют, и люди им молятся, кивнула она на стоящего прямо тут шестирукого и трехглазого резидента. Конечно же, мне тоже противно то, что они это делают. Если уж отдают свои души добровольно кому-то, то хотя бы кому-то, как Инанна, богиня любви и плодородия, которая обеспечивает им хорошие посмертия и не выдаивает их души страданиями, как демоны. Однако, как вы понимаете, у простых людей нет выбора. У простых людей вообще никогда нет выбора. К ним пришли и заставили, никак не спросив их мнения и убивая несогласных. Лот Гвейдион задумался. Очень и очень серьезно задумался. Тут понимаете, в чем дело, Лот Гвейдион. Я легко приму факт того, что требуется убить колдунов, которые уже давно погрязли в демонопоклонничестве, продав свои души, заполучив заемное демоническое могущество. Также с большой натяжкой, но принимаю убийство солдат, хотя, конечно, в армию в Серой Земле берут совсем не добровольно, но опять же, они нападают на другие королевства, и тут уж для них выбор прост. Либо ты, либо тебя, хотя такое происходит всегда и везде, от этого просто невозможно уклониться. Однако разве вы хотите убивать простых серых? Пахарей, скорняков, сапожников. Может статься, что и женщин, стариков и детей. Нет, выдал он, я предлагаю перебить лишь колдунов. Это гораздо проще. А уж все остальные слушаются колдунов. Все остальное нас не касается. Ошибаетесь, еще как касается, угрюмо ответил Олег. Очень ошибаетесь, выдаю новости с полей. Серые договорились с Лэнгом, что пустит их в свой мир. Вот этот, где мы сейчас. Они 30 лет работали сразу с двух сторон и наконец-то нашли способ надломить печати и раскрыть врата. А дальше Йоксатхатх сделает все сам. И именно в Ларии они и собираются все это сотворить, работы уже начаты. Огромный зиккурат. А что такое зиккурат? Спросила Элора, так как этого не было в книге Криола. Храм в виде башни, ответил Криол. У нас такие часто строили. У Мардука был зиккурат, у Энлиля, у Инанны, у Энки, у Шамаша, да у всех. 3, 5, пару раз даже 7 ярусов. 19, прохрипел Олег. 19 ярусов. Чрево Тиамат, ахнул Криол. В Вавилонской башне, храме Этиминанки, это одно из имен Энки, пояснил он, заметив, что никто не знает, о ком он говорит. Было всего 17 ярусов. Самое высокое здание в Шумере. Бог спускался туда говорить с людьми, а через их зиккурат пройдут легионы демонов, мрачно окончил Олег. В столице Ларии уже начали закладывать фундамент. Ну, попотеть им придется, хрюкнул Криол. Зиккурат должен быть построен человеческими руками. Иначе ничего не получится. Храм Этиминанки строили 400 лет сотни тысяч рабов. Поправочка, мистер Криол. Вы в своем Шумере никуда не торопились, вот и копались так медленно. Насколько я помню, одновременно на вашей стройке горбатились только 12 тысяч рабочих, верно? Сотни тысяч набираются за 16 поколений. Да еще с перерывами, с выходными, тянули и тянули. Подрядчики, опять-таки, все время халтурили. «А ты откуда знаешь?» – прищурился Криол. «Ну да, конечно, у нас даже пословица ходила. Скорее небо упадет на землю, чем достроится храм Этиминанки. Но ведь достроили же все-таки». «Достроили, конечно», – хмыкнул Олег. «Просто дальше тянуть нельзя стало, вот и достроили. Вы, мистер Криол, в бизнесе ни хрена не понимаете, чего это архитектор вдруг хлебную стройку остановит. Это же правительственный заказ». Ему деньги текут, можно спокойно строить и строить. Сколько поколений так нажилось, большие деньги покрыли. Изучал я эту тему, изучал, мне там, в Лэнге, скучно было. В общем, серые так надолго затягивать не собираются. Они половину ларийских рабочих и крестьян того, принудительно добровольным образом на великую стройку отправили. Рассчитывают уже к следующей весне перерезать красную ленточку. В общем, слушайте. Что предлагает леди Инанна? Вы прямо сейчас выдвигаетесь маршем в Ларию, на северо-запад, к замку Ставаров. Туда серые законопатили последнюю ларийскую принцессу. У них какие-то свои заморочки, к какому-то там празднику хотят свадьбу приурочить. По-моему, к первому дню лета. Так что у вас еще почти 2 месяца, выше крыши. Принцессу в охапку, она вам очень нужна, миротворческой миссии надо придать законность. И в темпе в Ракуш. Тамошний король уже начал собирать войска против серых, присоединитесь, поможете. В общем, разберетесь сами, что там делать, а я свое дело закончил. Ваше дело, война, мое, шпионаж. Сам я эту принцессу спасать не полечу, мне там даже рядом показываться нельзя. У Лэнга в Ларии кругом глаза. Вы, мистер Креол, затаитесь, вы архимаг, вы умеете, а я заметный, я ведь у них как бы. Лаларту, с трудом выдавил из себя Олег. Официально меня в этом мире вообще нет и никогда не было. Ну что, все понятно. Не совсем, прервала его Элора. А зачем они вообще полезли в эту Ларию? Построили бы этот зиккурат прямо у себя, в Серой Земле. И быстрее, и никаких завоеваний не требуется. Угу. Сейчас. Валенки только зашнуруют и сразу. Серые хоть и без крыши, а тоже не совсем дураки. Очень им надо к себе в дом такую заразу запускать. Лэнг же, это хуже тараканов, если влезут, потом все, не вытравишь. Вот и решили ларийцев им скормить, их вроде как не жалко. Ладно, мне пора, я свое дело сделал, а теперь уж дело за вами. Когда шести руки Яцхин исчез, переместившись обратно в Лэнг, Элора посмотрела на Креола. Нам надо срочно ослабить Лэнг с той стороны и серую землю с этой. Иначе нам никаких армий не хватит, а уж если они сумеют захватить большую часть королевств тут. В общем, мы, конечно, архимаги и все такое, но совместного нападения целых 2 миров одновременно мы не выдержим никак. Пока мы будем с ними возиться, либо Серая Земля закончит зиккурат, либо захватит все королевства по эту сторону океана, либо Лэнг вырвется из своих оков. Ты представляешь себе, о чем говоришь, Эль? У нас нет армии как таковой, сглотнул вязкую слюну Креол. Придется искать союзников и ослаблять демонов с обеих сторон. Есть несколько путей. Начнем с того, что рассказал нам Олег. Серые переправляют свои силы по морю. Я способна построить заклятие, которое убьет всех серых, находящихся в данный момент в определенной области океана. Как? Я такого не умею, задумчиво проговорил Креол. Это совмещение извлечения целей из инфосферы со школой проклятий. Ритуал очень и очень емкий, но у меня маны хватит. Первая часть ритуала находит следующую цель по признакам подобия в инфосфере и дает точные координаты, а уж туда переправляется проклятие. Хой, подруга, может, тогда просто перебить всех серых? Встрял в разговор Лагмир. Как у тебя все просто. Одно дело океан. Там уж мы точно уверены, что туда и обратно курсируют лишь солдаты, идущие убивать, и колдуны, продающие души людей демонам. Ты хочешь убить миллионы простых серых, которым не посчастливилось родиться не с тем цветом кожи. Это же сотни тысяч ни в чем не повинных людей, Лотгвей Дион молча кивал в такт словам Элоры. Ему эти слова явно нравились. Он уж точно не хотел становиться причиной геноцида серых. Да мне проще вместо того, чтобы устраивать геноцид целого народа, уйти в другой мир и забыть об этом, она топнула ногой, показывая, какой именно мир имеет в виду. Здесь мы никому и ничего не должны. В конце концов, мы не миротворческая миссия. Попробовали, не вышло, значит, до свидания. Ты просто не представляешь, в мультивселенной бесконечное количество миров, и везде кто-то кого-то постоянно убивает. Мы не способны за всеми бегать и всех разнимать. Так и с ума можно сойти. Да к хабу всех серых. Они никого жалеть не станут, лучше их сразу перебить, они слишком опасны. А уж я как опасна. Я могу с одного удара весь континент в океан напустить, может, меня тоже убить, а вдруг чего удумаю. Вон Креол тоже опасен, он одним заклинанием может разрушить несколько городов, да и Лотгвей Дион тоже, если разойдется, может дел наделать. Чего уж, давай всех перебьем, и в раз станет не опасно. Да не, подруга, ты тормозни, я такого не говорил, выставил руки перед собой Лагмир. Только серых, они же всем проходу не дают. Какого хаба ты им потакаешь? Давай, ты погуляй там на веранде, кивнула девушка на дверь, дело серьезное, а мы пока мест посплетничаем. Да какого хаба, командир, обернулся он к Креолу. Мне плевать, высказал свое авторитетное мнение Креол. Иди, иди, улыбнулась она. Хорошо, Эль, это их ослабит. Как быть с теми, кто уже в Ларии и собирается захватывать Ракуш? Посмотрел на девушку Креол сразу после того, как разобидевшийся закатанец покинул их общество, и она поставила звуконепроницаемый полог. Начнем с того, что армию придется разбить тут. Ракуш и Ларию отбить у серых, а Зиккурат разрушить. Ломать, не строить. И ломать я умею ничуть не хуже, чем строить. Я тоже, ощерился в злой улыбке Криол. Он явно вспомнил нечто приятное для него. Что ты предлагаешь делать с Лэнгом? Криол прошел к нарисованной карте Рари, которую они с Лодом Гвейдионом нашли в сундуке с вещами, отданными Инанной им вместе с деньгами, едой и одеждой. Этот замок, в котором сейчас серые и принцесса, я от серых освобожу, да и окрестности подчищу, насколько клонов хватит. Это раз, тоже неплохо, а что еще? Помнишь то заклинание, которым я убила бога Саккакха? Маг кивнул ей в ответ и задумался, отвернувшись от стены. Я переработаю его так, чтобы оно питалось темной энергией Лэнга, полностью превращая ее в светлую. Разбросаем через портал очаги заражения в разные места Лэнга, пусть заклинание расползается по всему Лэнгу, убивая всех там. Вот этих как раз точно не жалко. Одну прореху они смогут заделать, две смогут, ну 10, но не тогда, когда их сотни, и они разбросаны повсюду и продолжают с невероятной скоростью разрастаться. Криол начал злобно ощериваться, мечтательно закатив глаза. Такой расклад его более чем устраивал. Хозяев и архидемонов в замке Кафета, естественно, сразу не убьет, но вот всех рабов и более мелких демонов точно. Птицы, эгмуми, жрецы древних. Поджарится в чистом свете, да это для них все равно, что искупаться в вулкане для простого человека. Заодно предлагаю мое заклинание запустить в ауру Ктулху. Ты только покажи мне, где он там находится. Он пока спит, если окружающие не успеют или не захотят среагировать, возможно, это и сможет его убить. Уж точно одной проблемой меньше. Согласен, останутся только два бога. Йоксатхатх и Сняк, а уж их мне надо убить лично, чтобы стать высшим. Не забудь про Аза кто-то, с ним тоже что-то придется сделать. Архимаг заскрежетал зубами. Его он по какой-то ему одному известной причине ненавидел особенно сильно. Знаю, знаю. Мыслю так, что после смерти слитого с ним Йоксатхатха и он как-нибудь подохнет, хотя я бы на это не рассчитывал. Однако надо учесть, что и обычных демонов там очень уж много останется. Много, навряд ли. Думаю, мое заклинание большую часть выбьет, особенно из слабых. Весь Лэнг сверху донизу пропитан тьмой и она лишь добавляется. Когда все вокруг наполнится светом вместо тьмы, причем от него буквально некуда будет деться, всем вдруг резко и очень сильно поплохеет. Даже высшим, даже богам. Богов это не убьет, нет, но неприятно будет точно. Главное, что они станут тратить свою энергию на защиту. Все, что может ослабить Лэнг, только в плюс нам. Я только за, ответил Криол. Орден паладинов тоже будет за тебя, святой Криол. По одному твоему слову сотни паладинов встанут под твои знамена. И это очень хорошо и очень пригодится, улыбнулся он. Но и этого будет мало, задумчиво сказал он. Надо будет искать еще. Время терпит, особенно если выгорит наш план с Лэнгом и серыми, заметила Элора. Тогда летим в Ларию. Мне тут потребуется отлучиться, сказал Криол, подойдя к развешенной на стене карте Рари. Что-то серьезное, удивилась Элора. Криол задумался. То, что он периодически посматривал на цитадель серых, было понятно. Все это была для него закрытая область, а прорваться сквозь астральные кордоны серых было довольно трудно. Подсматривать за опытными чародеями Криолу не удавалось, зато он сумел найти нескольких неопытных. А уж подсматривая за ними, Криол обнаружил, к своему удивлению, очень интересную группу людей. Оказывается, остались еще в серой земле маги, которым не по нраву общение с демонами и официальная религия серых. Есть среди них посыльный, который хотел передать мне важные сведения и документы, а также, по всей видимости, канал связи с одним человеком. А кто он? Поинтересовался на этот раз Лот Гвейдион. Коллега-демонолог. Ты представляешь, паладин, в серой земле и демонолог. Причем, по моим сведениям, архимаг. Архимаг, дело серьезное, если он может помочь, разговаривать с ним не помешает, удивилась Фель. Как могли проморгать у себя под носом такого противника мага с их дикой паранойей? Эль не понимала, но факт оставался фактом. Криол такого найти сумел. Вот и я так думаю. Хотя чего гадать. Встречусь с посыльным, посмотрим. Так куда летим? Поинтересовалась Элора, вызвав проекцию карты Эрри. Креол поглядел вначале на напечатанную подробную карту, которую богиня положила в их сундук, прочел название населенных пунктов, затем приблизился к висящему посреди комнаты громадному глобусу, покрутил его, расширил, приблизил, ткнул пальцем в какое-то одному ему известное место и скомандовал: «Скачок». Замок Ставаров, что на берегу озера Шунь, выглядел достаточно зловеще и неприступно в вечерних сумерках, которые недавно вступили в силу. Слово «Ставаров» происходит от двух других: «Става» – граница, и «Арафар» – север. Это цитадель и прилегающая к ней деревня, самое северное поселение во всей Ларии, дальше начинаются полуостров Ингар и Сталибы, промерзлая горная цепь. Племена, населяющие Ингар, куда примитивнее ларийцев и ракушцев, это кочевники, пасущие мамонтов на берегах Ледового океана и Змеиного моря, а те, что живут на восточной оконечности полуострова, даже для этого слишком дики, они мамонтов не пасут, а охотятся на них. Горцы Сталибов тоже не слишком развиты, они разделены на великое множество крошечных родовых кланов и занимаются почти исключительно междоусобной резней. Самые западные ингарцы, населяющие полуостров Тихи, формально считаются подданными Ларии, их земли входят в состав этого королевства. Но они от этого примерно в таком же восторге, в каком были шотландцы от завоевателей англичан. Наиболее гордые и независимые ингарцы давно ушли восточнее, в тундру, воевать с охотниками на мамонтов. Остальные же пока что тихо сидят на суровой земле Северной Ларии и точат зубы на ненавистных южан. На данный момент Коцебу завис в невидимости прямо рядом с зубцами внешней крепостной стены напротив замка со стороны озера. День постепенно отдавал бразды правления вечеру. Начать Элора собиралась ночью, когда основная часть слуг и стража замка пойдет спать. Когда она спустилась вниз, лорд Гвейдион продолжал сидеть со своим блокнотиком, морщись и неодобрительно поглядывая на вовсю храпящего Лагмира. Храп у этого краснокожего героя был сбивающим с ног. Он валялся на диване, обняв кожаную подушечку лицом вниз, и в момент его вдоха раздавался громкий сип, походивший на трубу, находящуюся на дне бака, громко высасывающую последние капли воды со дна бака. На выдохе раздавался звук, похожий на перфоратор, долбящий асфальт. От этого зрелища девушку передернуло, и она поспешила накинуть звукоизолирующие заклинания на Лагмира, после чего обратила свое внимание на лорда Гвейдиона, который уже успел заметить ее приход, отложить свою книжечку и кивнуть в приветствии. «Леди Элора, как будем действовать?» — спросил меня лорд Гвейдион. «Замок очень крепкий, взять его так сходу не выйдет. Будем пить чай и степенно беседовать», — улыбнулась она. Элора уже не единожды благодарила создателей такого замечательного заклинания, сильно упрощавшего ее жизнь, вот и теперь, создав Даппеля, который в свою очередь создал несколько сотен клонов, Коцебу подлетел прямо к верхней балюстраде, с которой закутанные в черные костюмы шиноби начали спрыгивать, наводняя весь замок и продвигаясь внутрь. Для всех колдунов они были невидимы и неслышимы, продвигаясь внутрь, убивая всех серых поголовно очень быстро, эффективно и бесшумно, как и положено шиноби. Невидимая смерть захлестнула замок. На постах здесь не оставляли слишком уж большой гарнизон. Это было без надобности. Ларийцев тут не осталось, всех перебили, сопротивление оказать никто не способен. К чему большой гарнизон? Естественно, тут расположились полки серых, те, кому повезло расквартироваться в нормальных условиях замка вместо открытого поля, в котором сейчас были расположены их менее удачливые коллеги, однако к охране самого замка они не относились, а использовали его лишь как удачно подвернувшиеся казармы. Клоны продвигались быстро и неумолимо, ни одного шороха, ни одного скрипа, ни одной потревоженной сигнальной нити. Тихая резня закончилась, когда все серые колдуны и гарнизон, находящиеся в самом донжоне, были вырезаны, а тихо резать тех, что оставались в казармах, уже было невозможно, ведь там все были на виду. Улов получился довольно солидный. С десяток фиолетовых плащей, трое красных и даже один серый плащ. Эта колдунья была второй из совета 12. С казармами было намного проще. Колдунов в солдатских казармах было всего двое, да и те совсем мелочь. Явно высшая каста, к которой себя причисляли все серые колдуны, не станут спать вместе с солдатней, а уж тем более в открытом поле, вне стен замка. Пятерка клонов распределилась с четырех сторон казармы и в середине, остальные же спрятались за зубцами на освобожденных от солдат стенах. Шумная часть атаки началась одномоментно. Все стены казармы с диким грохотом раздавило, обрушив тяжелую, каменную конструкцию после того, как гравитация под казармой резко увеличилась в сотню раз. Серые умерли практически мгновенно, да и можно сказать, что тем, кто станет разбирать этот завал, сильно не повезет. Та мешанина из гранитных камней, крови и кишок, которые там остались, была неописуемой. 12 клонов, полностью контролирующих свою энергию, собрались на стене, и в их руках начали закручиваться серо-голубые шары примерно 40 сантиметров в диаметре. Плотность сжатия чакры была ужасающей, а уж помноженная на 12, казалось, все пространство буквально наэлектризовано высоковольтным напряжением и гудит, словно трансформатор. Хоть и быстролетящие, однако все же оставляющие за собой огненный след 12 бомб Биджу являют собой величественное зрелище. Очень похожие на залп ракетной установки типа «Катюша», накрывшие взрывами десятки километров в длину и ширину. Площадь с раскинувшимся на весь этот огромный простор человеческим морем была погребена под этой ковровой бомбардировкой. После залпа весь замок начал подпрыгивать, а гранитные стены ходили ходуном. Каждая такая усовершенствованная бомба Биджу способна и сама по себе накрыть громадную площадь в несколько километров, а когда их 12, в общем, все банально испарилось. Месиво, получившееся из некогда десятков тысяч серых солдат, даже разбирать никто не станет. В данном случае проще банально засыпать земелькой это все, чем пытаться разобраться с тем, что тут вышло. «Ага, а вот и принцесса», — сказала Элора, когда один из клонов положил парализованную девушку на пол. Лотгвейдион вместе с пробудившимся и помятым Лагмиром внимательно наблюдали за светопреставлением, которое устроила Элора прямо с балкона, отчего закатанец начал поглядывать на нее с некоторой тенью опаски. Что называется, дошло, однако этот похабник долго сдерживать себя все равно не способен. Там они еще одну серую колдунью под принцессу обредили. Маг-метаморф приняла ее обличье. Думала, я не замечу. И что ты с ней сделала? Спросил Лагмир. Выразительно проведя пальцем по шее, девушка ухмыльнулась. Очень правильно, леди Элора. Колдунов лучше убивать сразу, пока не успели напакостить, поддержал меня Лотгвейдион. Элора глянула на паладина и тихонько промолчала. Она ведь и сама легко подпадает под эту категорию. Она колдунья, которая вот буквально только что успела напакостить, однако нет реального смысла ловить истинно верующего человека на технических деталях. Он ведь не только верил, но и своими глазами видел и своими ушами слышал, как его богиня общалась с Элорой, и с Криолом, а потому в его системе ценностей оба они прочно встали на уровень святых, и если уж и могли называться магами, нет-нет, ни в коем случае не колдунами, то уж магами своими, а своим можно все. Да, двойные стандарты в самом неприкрытом виде, ну и что? Кто сможет это опротестовать и что-то предъявить? Хуберт, выдели леди комнату и, возможно, какую-то одежду, будь любезен, попросила Элора у появившегося тут же Брауни. Хуберт, лучше без одежды, с затаенной надеждой проговорил Лагмир, поедающий взглядом полуголую принцессу в немного изорванном платье. Хуберт, не слушай Лагмира, он придурок, бросила испепеляющий взгляд на него Элора. Это я уже и так понял, мэм, послышался ответ из прохода от чопорного дворецкого. Куда вы меня притащили? Кто вы такие, как вы смеете? Очнулась принцесса после снятия паралича. Привет, меня зовут Элора, это Лотгвейдион, а я Лагмир. Лагмир Двурукий, великий герой Закатана. Хой, подруга, давай я помогу тебе переодеться перед сном. Прервал Элору Лагмир. Нет, глянула принцесса на него, словно на ничтожнейшую блоху. Вот, кратко и емко. Естественно, как и Элора, принцесса Гвиньола не пожелала иметь ничего общего с краснокожим закатанцем. По какому праву вы меня похитили у моих друзей? Перевела она свой разгневанный взгляд уже на нас. Мы вытащили тебя из замка, забитого серыми, теми самыми, которые убили всю твою семью и захватили всю страну, объяснила ей девушка. «Но это ведь были мои друзья», – растерянно ответила принцесса. Они все втроем переглянулись. Синхронный смех раздался со всех сторон, а уж когда принцесса поняла, что смеются над ней, и нахмурила бровки, смех стал еще громче. Надо сказать, смеялся даже такой человек, как Лотгвейдион. «Что смешного?» – топнула она ногой. Они втроем постепенно успокоились, продолжая посмеиваться. «Ты что, дура?» – спросил Лагмир. Зиньер, как вы смеете? Выбирайте выражение. Тут же вспыхнула она. Я ларийская принцесса, а вы, безродный холоп. Осмотрев принцессу магическим зрением, Элора подошла и вынула из ее прически интересную заколку артефакты, смахнув с нее зачарование, раздавила в кулаке. Ну, как сейчас? Все еще думаешь, что серые, твои друзья? Ехидно спросила она. Принцесса тут же схватилась за голову от прострелившей сильной боли. Лот Гвейдион поспешил пройти на кухню, дабы принести благородной даме стакан воды. Ох, скоты, грязные скоты, они убили всю мою семью. Резкий возврат памяти довольно сильно ударил по принцессе. Она долго пыталась отойти от шока, держась за голову. Эмоции, проскакивавшие у нее, смешивались в какофонию. Там присутствовало все. Дикая ярость, ненависть, ужас, облегчение и опять страх, сожаление и отчаяние. Я приказываю вам перебить всех серых колдунов. Эти грязные животные должны умереть, выдала принцесса, повернувшись к Элоре, заставив некультурно выпучить на нее глаза. Хой, цыпа, ты тормозни с приказами, заявил Лагмир, глядя на кривящую губки принцессу. Тем более, что я только что всех колдунов там в замке и так перебила. Пожалуйста, поймите, вам пока придется забыть, что вы принцесса. Мы, не ваши подданные. Если хотите нормального к себе отношения, вам придется оставить свои королевские замашки и разговаривать со всеми как с равными, а не приказами, заявила Эль. Принцесса немного стушевалась под тяжелым взглядом молодой девушки, однако долгие годы придворного воспитания и тренировки не позволили эмоциям вырываться наружу. Естественно, она не могла знать, что Элора читает ее эмоции словно раскрытую книгу, а при необходимости способна прочесть и мысли, а сама девушка об этом, естественно, не упоминала. Уложив принцессу отсыпаться после стресса, Эль решила переместить Коцебу подальше, на ту самую скалу, которую заприметила после их битвы с султаном воздуха прямо над морем. Тут было довольно пустынно. Всех разумных и животных, прошедший тут султан воздуха, подъел до них. Заклинание, а точнее ритуал, над которым девушка трудилась последнее время, был модификацией ритуала поиска в инфосфере по выборочным параметрам живой ауры. В данный момент несколько этих самых параметров лежали парализованными в отдельном круге. Серые, которых Эль прихватила из замка в Ларии, и будут служить образцом. Да, на кого-нибудь выше примерно фиолетового плаща разработанное на скорую руку Эларой заклинание не подействует, но совсем сильных в серой земле не более нескольких сотен, и среди них как раз и находится совет 12. Зато вот остальные колдуны не имеют слишком уж уплотненной ауры, способной защитить их от внедрения заклятий со стороны астрала, а ритуал находит похожих на этих серых колдунов, находящихся сейчас на кораблях в океане, и подсаживает им технику вакуумной бомбы, причем запитывая ее прямо от их ауры, иначе расход маны стал бы поистине колоссальным. Зато такой метод был удобен, легок в использовании и был даже лучше. Чем более сильный колдун попадал под проклятие, тем мощнее был взрыв техники. Это была одна из тех убойных техник, изученных Эларой в тренажерах Эллин. Для океана просто замечательная и результативная вещь. При ее срабатывании весь корабль развалит целиком, а дальше уж вокруг никого и нет, а потому такой ритуал просто идеально подходил для ее целей, быстро и наиболее эффективно уничтожая серый флот. Линии ритуальных кругов засветились и начали мерцать. По каналам заструились потоки маны и духовной энергии в громадных объемах. Ритуал начался, и Элора напряглась. Энергия стремилась по ее каналам, заставляя ощущать потоки и то, как ритуал находит цели, внедряя в их ауры техники. Никакого видимого подтверждения работы ритуала она не получала, но легко могла себе представить, что там сейчас творилось. Взрывающиеся вместе с кораблями разумные. Паника, тонущие матросы, крики, ужас. Ритуальная магия, страшная вещь, особенно при правильном подходе. К вечеру Элора была уже в предобморочном состоянии из-за колоссальных объемов, пропущенной через себя маны и духовной энергии, да и просто не рассчитала она, что придется так долго стоять на продуваемом всеми ветрами месте. Ну, нет худа без добра, ее и так огромный резерв и каналы расширились и уплотнились еще сильнее. Прохождение таких объемов маны с такой скоростью и интенсивностью не проходит бесследно. Домой она ввалилась абсолютно разбитой и прошла в гостиную, снимая с себя плащ и сапожки прямо по дороге в расчете на то, что Хуберт и сам все уберет. Хой, подруга, давай я помогу тебе правильно раздеться, я в этом большой специалист», – подбежал к ней Лагмир. Девушка застыла на целую минуту, уставившись на самоубийцу. «Скажи мне, скоморох местного разлива, ты понимаешь, что очень скоро рискуешь оказаться выкинутым в океан? Хой, подруга, ну какого хаба, две бабы в доме, и ни одна мне не дает, почему?» Даже как-то обиженно спросил Лагмир. «Потому, что ты тупой дегенерат», рявкнула она и прошла в свою комнату, оставив расстроенного Лагмира стоять с открытым ртом. Измученная, она завалилась спать, даже не раздеваясь. Уничтожение всего флота серых далось с огромным трудом. Утром Эль встала, когда солнце уже успело подняться, но вся компания уже была на ногах. Душ и гигиенические процедуры не заняли много времени, и волосы она сушила уже на ходу. Одевшись, она вошла на кухню, где уже сидели остальные. Лагмир валялся на кровати в ужасно грязных сапогах, а Креол сидел на полу, зажав свой посох между ног, заглядывая в верхний обсидиановый шар и неспешно шевеля губами. Видимо, начитывал новые заклинания. Лот Гвейдион, как обычно, протирал элементы своего доспеха, а Хубаксис валялся в горячей тарелке жаркого. Лагмир, вкратчиво начало Элора. Герой повернул свою голову в ее сторону и уставился своим сальным, раздевающим взглядом. «Объясни мне, пожалуйста, как ты смог войти с настолько грязными сапогами в комнату, когда прямо на входе стоит ритуал, который убирает всю грязь с одежды?» — указала она на входную дверь. «Хой, подруга, так я же вошел через окно, через дверь было слишком долго». Девушка оценивающе глянула на открытое окно, а потом на входную дверь, находящуюся в трех шагах от нее, и вернула свой вопросительный взгляд на Лагмира. «А что, сделать два шага влево ты не мог никак? Обязательно надо всю грязь тащить внутрь, а потом также с грязью и землей на одежде завалиться на чистый диван. Ты что, словно свинья в земле валялся или ямы копал, причем носом? Ну а что мне делать? У вас тут скучно. Позавчера командир ушел, вчера ты ушла, я целый день был тут один наденешенек. Только с этой принцессой, но она мне опять по мордасам дала. Какого хаба? Что я ей сделал? Ну, наверное, опять пытался ее за задницу хватать», — предположила она. «Хой, подруга, ты что, черешню съела?» — выдал он с возмущенным видом, однако тут же успокоился и продолжил. «Ну пытался и что? Она же даже смотреть в мою сторону не желает, а какого хаба? Не мил я для нее, разборчивая она слишком. Ну тебе только хрюкнуть не хватает», — тяжело вздохнула девушка. «Да у меня к ней, может, душа лежит. Как только ее вижу, руки к заднице сами тянутся». Покачав головой, девушка промолчала. Этот закатанец ее уже достал. Не в меру наглый, хамоватый и тупой, как пробка, он считал себя неотразимым, великим, несокрушимым героем, перед которым преклоняться должны все, а женщины просто обязаны падать к его ногам, раздвигая ноги. В этот момент в гостиной появился Хуберт и, вытащив Хубаксиса из тарелки с мясной подливой, морщись, очистил джинна от объедков и бросил его в корзину для документов, стоявшую тут же. Оглядев Лагмира, розовый брауни тяжко вздохнул, обвинительно покачал головой и щелкнул пальцами. Лагмир взлетел, беспорядочно маша руками. «Эй, какого хаба?» — вопросил он, но никто ему не ответил. Еще один щелчок от Хуберта, и вся грязь с сапог и самого Лагмира исчезли, после чего сапоги слетели с его ног и улетели в прихожую, а мы удостоились стойкого амбри портянок Лагмира, которые тот, по-видимому, не стирал вообще никогда. Хуберт закатил глаза и попытался тяжко вздохнуть, но закашлялся. Еще один щелчок, и портянки слетели с ног краснокожего героя и тут же очистились от грязи и вони, а Эль заодно заставила свежий воздух снаружи заполнить комнату, вытесняя разлитую вонь.